опасности. Такая мужская непредприимчивость, которую обычные нравственные понятия и церковь почитают великой, достойной подражания добродетелью, глубоко оскорбила чувства миссис Болдин. «Ты всегда так застенчив с женщинами?» — спросила она ласковым голосом, и лицо ее приняло комично противоречивое выражение. Она была одновременно похожа и на 17-летнюю невинную школьницу, и на 60-летнюю сводню. «Нет», — ответил Джерри медленно, словно и язык у него готов был отняться. «Не всегда». «Ну, конечно. Ты, наверное, имеешь дело с женщинами так часто, что...» Миссис Болдин ждала, что певец докончит за нее фразу. Но он медленно раскачивался и был по-человечески немного туповат. Такая честная нерасторопность являлась отчасти следствием того, что его жена Джоан была так бесчестно активна. Джерри теперь тащил за собой наследие своего короткого брачного союза — медлительность и пассивность. Поскольку и второй его поцелуй оказался довольно вялым и безжизненным, миссис Болдин закурила сигарету и сказала холодно и спокойно. Лобовое стекло заиндевело. Вам не трудно пойти протереть его? Она дала певцу кусок замши и включила зажигание. Когда Джерри вышел из машины, женщина заперла дверь и сказала в открытое окно. «До Кливленда примерно 6 миль». Машина тронулась, а гражданин вселенной Джерри Финн остался стоять на дороге. Солнце уже давно убрало свою лампу, и беспомощная краюшка месяца была не в состоянии осветить мир. В Кливленде понятия не имели о трудностях. В центре города пылали неоновые огни, а в трущобных кварталах догорали, обугливаясь, мечты. В ресторанах и барах люди убивали время, а в ночлежках били насекомых. Против железнодорожного вокзала Нью-Йорк Централ Систем находился бар «Тони», в который отъезжающие заходили выпить на дорогу стакан вина или бутылку пива. Владела баром француженка мадам, блестящая коммерсантка, которая оставила свое прошлое в Чикаго 8 лет назад. За короткий срок она показала, что когда женщина берется за публичную деятельность, то деятельность внезапно становится публичной. Ее маленький кабачок то и дело попадал на страницы газет. Мадам не всегда успевала спросить возраст своих клиентов, и по этой причине ей постоянно приходилось платить штрафы за продажу алкогольных напитков несовершеннолетним. Бар получил свое имя в честь возлюбленного хозяйкиной молодости. Мадам посвятила свой кабачок памяти Тони, продемонстрировав этой практической мерой долготерпение любви, красоту обожания и определенный коммерческий талант. Посетители приходили и уходили, и только немногие успевали напиться допьяно. Но сегодня произошло отклонение от правила. Уважаемый постоянный посетитель бара мистер Мартин Лурье, который по крайней мере 2 раза в неделю заходил выпить стаканчик сухого шерри перед отъездом, на этот раз не думал никуда торопиться. Он долгое время клевал носом у стойки, а затем перешел за маленький столик в дальнем углу кабачка. Это был человек средних лет, должности инспектор автомобильного